Братья и сестры, я буду читать два текста Священного Писания из книги Притчи. Первое место Притчи, 17 глава, 17 стих, и второе место Притчи, 18 глава, 25 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязан, нежели брат». Я хотел бы вместе с вами поделиться своими рассуждениями о дружбе. Вы знаете, Библия очень много говорит о дружбе, очень много текстов Писания о дружбе, о проявлении дружбы. Ну и рассмотреть такие вопросы вместе с вами. Что такое дружба? Какие понятия включает в себя это слово? На чем дружба основана? Какие виды дружбы бывают? И что Библия говорит нам о дружбе? Когда речь идет о дружбе, то люди разное значение вкладывают в это слово. И если я вас сейчас спрошу, что в себя включает понятие дружба, я уверен, что ответят все правильно и ответят по-разному. В зависимости от того, какое значение каждый вкладывает и какое значение для вас самое ценное из понятия слова дружба. Но кто-то думает, что дружба – это когда можно вместе посмеяться, повеселиться, так думают дети, так думают, может быть, в юности. А те, кто постарше, они уже думают по-другому. Друг – это тот, кто вместе может сострадать, плакать, кто вместе может страдать. Так думают в зрелом возрасте, в старшем возрасте. Когда начинается дружба? Конечно, многие скажут с детства. В основном так оно и есть. Хотя отношения между детьми еще не назовешь настоящей дружбой. Но один элемент дружбы, который является взаимной привязанностью, можно увидеть у детей. Я у одного мальчика спрашиваю, говорю: «Это твой братишка?» «Нет, это мой друг». Так важно, с важностью. Так и бывает с детства, друзья. Дети привязываются друг к другу. Потом вместе растут, дружат. Их дружба потом крепнет. Их отношения становятся по-настоящему дружескими, со всеми проявлениями. Но в детстве дружбу контролируют родители. И если видят, что дружба плохо влияет на их чадо, то они могут эту дружбу прекратить, остановить. Есть разные понятия о дружбе. Когда о людях говорят «это друзья по несчастью», то есть когда какое-то горе объединило людей вместе в одну группу, оно их по-настоящему сблизило. Например, комитет матерей погибших сыновей в Чечне. Гибель сыновей объединила их, сблизила их. Есть отношения, которые в мире называют так – друзья по интересам. Какие-то занятия, какие-то увлечения общие сблизили людей. Например, две женщины встречаются, у каждой в двух руках по собачке. И тянут в разные стороны. Они остановились, собачки их тянут, но они остановились. И они могут рассуждать о своих питомцах, о том, как их кормить, как их воспитывать, как их нянчить. Тем у них много. Почему? Что их объединило? Любовь к собачкам, к животным. А вот еще одно проявление общих интересов. Я бы, наверное, назвал общей зависимостью человека. Когда смотрят на людей и говорят, они друзья по стакану. Знаете, почему-то говорят? Их объединила страсть к алкоголю. Сколько моих знакомых стоят на рынке на ХБК и с утра стреляют 10 рублей на похмелку. Подходит как-то, стоял, часто видел, моя одноклассница. Сейчас уже не вижу и не знаю, жива она или не жива. С такими же друзьями стояла в окружении. Меня увидит: «О, Ярослав, дай 10 рублей». Я говорю: «Лен, я не могу тебе дать. Я же знаю, ты сейчас пойдешь в аптеку, купишь этот пустырник, настойку. Это тебе для похмелки. Не могу я тебе дать. Давай пойдем в собрание, в воскресенье я тебя возьму, вместе поедем. Не приглашай меня в свою секту, ты меня хочешь обобрать?» Я говорю: «Что с тебя брать, скажи? Ты с меня каждый раз 10 рублей просишь на похмелку, что с тебя брать?» И начинаю говорить: «Смотри, Господь мне это дал, это я когда уверовал. Вот видишь, ты уже других обобрал, вот у тебя столько есть». Думаю, как люди помрачены в разуме, думаю, слушают небылицы какие-то и верят этому, одновременно погибая. Еще одну тройку знал, не всех трех, одного я знал. Он каялся здесь на Рождество у нас. Сколько я ему свидетельствовал, сколько я его нянчил духовно, так он и погиб. Погиб в алкогольном опьянении, в глубоком запое, жена говорит, так он и умер. А клички у них были, знаете, друг другу они с юности клички придумывают. Вот у одного была кличка Бухой, у другого Перегар, а у третьего Бредень. И вот когда они с пивнушки возвращались, соседи так и говорили: Бухой с Перегаром Бредень тянут. Ну а Бредень тянут почему? Потому что он сам не идти не может. И они ему решили помочь. Вроде бы комический случай, друзья, но когда я его знал, одного из них, и сколько, как он был близок к тому, чтобы пойти за Господом, но его уже нет, уже несколько лет нет. Итак, размышляя на тему дружбы, я сделал для себя определение этих хороших, таких крепких привязанных отношений. Дружба – это взаимоотношения, основанные, первое, на взаимной привязанности и искренности. Бывает друг более привязанный, чем родной брат. Итак, взаимная привязанность и искренность. Второе – полное доверие друг к другу. Третье – это общность интересов и преданность, друзья. Преданность друг другу, постоянная готовность в любой момент прийти друг другу на помощь. Немножко скажу о взаимной привязанности. Почему взаимная? Потому что дружба может быть только тогда, когда есть взаимная нужда друг в друге. Жан-Жак Руссо сказал так: «Привязанность может обойтись без взаимности, но дружба никогда». То есть человек может привязаться к другому человеку, но тот на эту привязанность никак не реагирует. У него нет ни желания, ни расположения. Ну а тот, который привязался, довольствуется только этим. Я вспоминаю, у меня была беседа с одной неверующей девушкой. И она мне задала вопрос. Знаете, ко мне привязался молодой человек. Неплохой парень. Он за мной ухаживает, и цветы мне дарит, там и встречает. Но у меня к нему никакого расположения нет. Никаких чувств. Но он не отступает. Он добивается своего, ну, как бы, в том, чтобы я вышла за него замуж. Скажите, могу ли я из-за чувства жалости к нему выйти замуж? Я говорю: ни в коем случае. Ни в коем. Ты искалечишь и себе, и ему жизнь. Потому что брак может быть только тогда, когда есть обоюдное расположение, симпатия и привязанность, которая обязательно вырастет в крепкую любовь. Вопрос: может ли дружба быть между противоположными полами? Я сейчас скажу. Ну, когда дружба между противоположными полами, она приводит к двум вещам. Она ведет либо к браку, либо ко греху. Дружба между противоположными полами может между мужем и женой быть. Это самые лучшие друзья. Вот это дружба. А может ли дружба быть, когда он в браке в одном, а она в браке в другом? Конечно, не может, друзья. Такая дружба обязательно приведет ко греху. Я приведу один пример. Я сразу скажу, что эта женщина мне разрешила этот пример приводить, только она не говорила, откуда и кто. Я приведу этот пример. Она поделилась своей судьбой, своими переживаниями. Она говорила, что когда уверовала, муж так и не пошел за ней. Хотя он это отличный семьянин, он любит детей. Но наши отношения все хуже, хуже и хуже становились с каждым годом. Мы все дальше и дальше удалялись друг от друга. И нас соединяли только дети. Если бы не дети, мы, наверное, давно развелись. Вот такая жизнь. И однажды я попала в больницу. Лежала она там 2 недели. И к нам в палату, с соседней мужской палаты, стал заходить один мужчина. Ну, мы общались в кругу женщин, он. Вот, потом мы с ним так общались. Я рассказал о своей семье, о своей жизни, о своих неудачных моментах. Он рассказал о своей семье, он тоже женатый, о своей жене. Мы где-то немножко шутили, где-то смеялись, что-то вспоминали из прошлой жизни. Вот так прошло 2 недели. Когда он выписывался раньше, чем она, оставил ей номер телефона, потому что он занимался отделочными работами. Она говорит: а мы с мужем собирались как раз делать ремонт. И я дала ему свой номер. И когда я уже выписалась, он стал мне названивать. Он говорит: я понимаю, что это неправильно. Я понимаю. Но я беру трубку и отвечаю. И мы с ним общаемся. Потом я, говорит, решила так сказать, чтобы он мне никогда больше не звонил. И я ему говорю: ты пойми, я замужняя женщина, у меня дети. Я тебя прошу, не звони мне. А он говорит: а мне просто с тобой интересно. Мне с тобой просто приятно и хорошо поговорить. И она говорит, и он мне звонит, и я беру трубку. И я не знаю, что мне делать, потому что я чувствую, что я уже на грани срыва. Помогите. Я говорю: я вам скажу, что делать. Ну, мои слова могут показаться вам безумными. Вам нужно об этом рассказать своему мужу, о своем состоянии. Да вы что? Вы не представляете, что будет. Я говорю: я представляю, что будет. Я представляю, что когда вас отлучат за грех, об этом узнают все. И дети, и муж. А знаете, почему, говорю, у вас так произошло? А потому что у вас с мужем давно порвана самая крепкая нить эмоциональной связи. И вы к этому человеку в больнице эмоционально привязались. И вам с ним приятно. Друзья, я всем хочу сказать, самая крепкая нить, самая крепкая связь – это эмоциональная связь. Некоторые говорят, духовная. Не духовная, эмоциональная. Если не будет в семье эмоциональной связи, не будет ни духовной, ни физической, никакой не будет. Эмоциональная связь самая крепкая. И самое сильное исповедание, знаете какое? Между мужем и женой. Когда муж может жене сказать о своих тайных грехах, а жена может сказать мужу о своих тайных грехах. Но это только в той семье, где любовь между мужем и женой. Если нет любви, такое исповедание приведет вообще к разрухе. Лучше ничего не говорить друг другу. Я вспоминаю детство, когда мама очень часто говорила мне такие слова. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Оказывается, эти слова древнегреческого поэта Еврипида. Библия нам тоже говорит эту же истину немножко в другом направлении. «Худые сообщества развращают добрые нравы». Обращаешься с людьми, обращающийся с людьми мудрыми, будет мудрый. А кто дружит с глупыми, развратится. Библейский пример. Амнон и Фамарь, помните, да? Амнон и Фамарь – брат и сестра, но они брат и сестра по отцу, по Давиду. По матерям они разные. Разные у них мамы были. И вот о Фамаре сказано, что она была очень красива. И полюбил ее Амнон. И знаете что? Так полюбил, что заболел. Скорбел о ней. А у этого Амнона был друг. Написано, смотрите, какая краткая, но какая полная характеристика. Друг Ионадав – человек очень хитрый. Вы хотели бы иметь таких друзей? Человек очень хитрый, достаточно сказано. Бывает о человеке сказано, человек простой или человек открытый, а это очень хитрый. И вот он спрашивает у него, отчего ты худеешь с каждым днем? Не откроешь ли мне? И Амнон ему открывает. Что Фамарь полюбил. Он говорит, какие дела? Притворись больным в спальне своей. Скажи, что ты болеешь, и пусть Фамарь принесет тебе покушать. А там делай, что знаешь. Ну и вы помните историю, я не буду говорить. Фамарь пришла, а он силой взял ее. Она говорит, не делай этого, брат мой, не делай этого. Куда я пойду со своим бесчестием? Ты обратись к царю. Он отдаст меня тебе замуж. Но он ее преодолел. А потом сразу же возненавидел, позвал слух, уберите эту, вон ее от меня. Знаете, друзья, это не любовь, это страсть. Страсть, которая всегда ведет к ненависти. И Ионадав, хитрый друг, погубил Амнона, потому что Авессалом, брат Фамари, и по отцу, и по матери, родной брат, он его через 2 года уничтожил. Он убил Амнона. Сколько таких хитрых друзей, друзья, толкают на преступление. Толкают, я сейчас говорю к подросткам, к молодежи. Так хитро дают советы и так хитро толкают на различные преступления. Вообще-то в юности формируется характер молодых людей. И окружение, и друзья, они очень сильно способствуют вот этому формированию. Это и подражание в поведении, подражание в словах, во внешности, в одежде. Особенно, когда друзья старше возрастом. Вот у меня друзья немного были, некоторые старше возрастом. И мы моложе, их мы тянулись за ними как бы. И я помню, как мне в юности хотелось иметь такую одежду, которая была у моих старших друзей. Ну тогда, ну кто моего возраста, может быть, помнит, так, джинсы были Монтана. Очень дорогие, там 220-250 рублей, там 3-4 зарплаты уборщицы они стоили. Вот. Сапожки на подкошенном, полусапожки они такие назывались. Вот. У друзей были, а у меня не было. Я вспоминаю отступление, сделаю лет 10 назад, ростовский ларек здесь на ХБК. Заходим, кожаная обувь, и я Галечке говорю, Галечка, погляди, мечта моей юности, полусапожки на подкошенном. Говорит, Ероша, пошли отсюда. Я говорю, подожди, я хочу примерить. Ты что? Она говорит, да ты что, да не позорься, а как ты в церковь придешь, а как ты на кафедру в них выйдешь? Но я немножко подразнить ее хотел. Вот, ностальгия, знаете, да? Вот, посмотрел, повертел их. Друзья, да, это юность, это... как бы сказать, формирование, это подражание, это тяга за старшими. Армия меня спасла от того, что я мог бы попасть на скамью подсудимых вместе с некоторыми друзьями, которые попали по статье «Грабеж. Открытое хищение». И когда я вернулся, они уже имели условный срок уголовного наказания. Потом также продолжались наши отношения. Греховное, полное развлечение, послеармейская жизнь. Потом мы уже дружили с семьями, когда поженились. А потом помню, как мои друзья совершенно меня не поняли, когда я избрал путь христианский. И я пошел за Иисусом. Они присматривались к нам. Кто-то из них несколько лет ждал, что я вернусь к ним назад. Но прошло 24 года, друзья, с того времени, как наши пути разошлись. Очень многое изменилось. Кого-то нет в живых. Все пары разведенные, повторные, третьи браки. Кто-то спился, скололся. Оказалось бы, так все хорошо начиналось в юности. Как все одинаково у нас было, друзья. Наша молодость. Бывает, с кем-то встречаюсь, с кем-то вот я вижусь, одноклассников или из тех друзей. Мы вспоминаем какие-то моменты о прошлом, какие-то делаем выводы. Недавно одноклассник мне звонит, давно не звонил. Хочу с тобой пообщаться, да заезжай ко мне в центр, там у него ларек, мы с тобой хоть чаю попьем. Раньше он категорически не хотел о Боге слушать, сейчас он слушает. Слушает у нас хорошие беседы. Мы вспоминаем, как пролетают года. Уже все покрыты сединой. Подошли к рубежу 50-летия. Вступили в этот юбилейный год, друзья. Оказалось, вот только-только закончили школу. Одна группа, Рождество, но она не рождественская группа, не христианская, она поет такую песню. «Молодость, ты как времени замок. И захочешь, не взломаешь, чтоб взглянуть еще разок. Молодость, ты как времени замок. И захочешь, не взломаешь, чтоб прожить еще разок». Хорошо, когда молодость прошла в общении с Богом, в общении с церковью, в чистоте, в святой жизни, на этом узком пути. Тогда есть что вспомнить, порадоваться, потому что не судит совесть, нет сожаления о прошлых годах, как когда-то сказал Островский, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Именно на этом христианском пути ты можешь найти настоящих друзей, которых не растеряешь по жизни, а приобретешь, и которые будут иметь с тобой одни и те же ценности, одни и те же цели. Некоторые советы о дружбе. Не сближайся с людьми, у которых слишком гибкая совесть. Почти все наши беды происходят от неумения выбирать друзей. Посмотри на свое окружение, и ты увидишь свое будущее. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало. Библия нам говорит о дружбе так: кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, то есть дружески настроенным. Можно слышать от людей, что у меня нет друзей, со мной никто не хочет дружить, со мной никто не хочет общаться, меня никто не любит. Вопрос, почему? Первое, может быть, ты сильно обидчивый или обидчивая? А может быть, такой человек сам не настроен дружить и любить. Он только ждет и ждет, когда кто-то протянет ему руку помощи и заботы. Протяни ты ее первый. Начни проявлять любовь, внимание, заботу о ком-то, и ты увидишь, как у тебя начнут появляться друзья. И не жди от них воздаяния, а делай это от души, от всего сердца. И помни самое главное. Принимай их такими, какие они есть. Кто-то сказал так: кто хочет иметь друга без недостатков, тот останется без друзей. Еще некоторые изречения о дружбе. Белинский писатель: друг мне тот, кому все могу говорить. И Иисус Христос когда-то апостолам своим сказал так: я не называю вас уже рабами, а я называю вас друзьями. А знаете почему? Там запятая стоит. Я называю вас друзьями, потому что я сказал вам все. Друг – это тот, которому ты можешь сказать все. Нет ничего горче, как потерять человека, которого считал другом. Настоящая дружба не знает зависти. Друга долго ищут, с трудом находят, и трудно его сохранить. Писатель Марк Твен говорил так: настоящий друг с тобою даже тогда, когда ты не прав. А когда ты прав, всякий будет с тобою. Я буду заканчивать свою часть беседы, тему. Дружба. Это взаимоотношения, которые основаны на взаимной привязанности и искренности, на полном доверии друг к другу, на общих интересах и целях, преданность друг другу, постоянная готовность прийти в любой момент на помощь друг другу. Этой готовностью обладает наш Иисус Христос. Я хочу обратиться к тем, кто еще не примирился с Ним. Дорогая душа, Иисус Христос ждет тебя. Он хочет стать твоим настоящим, верным другом, который поведет тебя по этой жизни, не оставит тебя никогда. И в любой ситуации, в любой беде и боли, и в радостях, и в несчастьях Он будет с тобою. Ты только обратись к Нему сегодня в молитве покаяния. Если есть такие, вы можете сегодня выйти, склонить колени, мы вместе с вами будем молиться. Аминь.